Глава 80. Вавилов решил проверить свою болезненность на архитекторе Колпинском. Ему казалось, что он имеет право. Клавдия пришла к нему и сообщила о критическом положении Зинаиды, и Вавилов подумал, почему же он так, если уж он получил способность анализировать свои поступки, почему он не любит Клавдию и так боится ее прихода, и в то же время радуется ему. Он понял, что ему необходимо, и правильно, бояться Клавдию, но что она была ему другом, но все-таки он не имеет возможности взять ее, а она ищет в нем огромную волю. И тогда, когда он приобрел ее, она ее не видит. Ему стало грустно и жаль ее. Но как можно разубедить человека, когда она видит свое и только своими глазами? Но она неправильно толковала Зинаиду. Впрочем, он и сам не понимает, чего он хочет и почему его ненавидит. Она к мужчинам, несмотря на свою общественную работу, относится плохо. Они беседовали с Клавдией тихо, и она, уходя, сказала, что пришла, собственно, открыть ему тайну, и что ему полезнее порвать с архитектором Колпинским, потому что тот только притворяется обладающим волей, а на самом деле не имеет ее и на волос. Он прикрывает отсутствие воли великой восторженностью и оптимизмом, который сейчас почти повсеместно принимается за признак воли. Она открывает ему секрет мнительности и уходит. Она действительно ушла. Вавилову было жаль потерять ее, он разозлился, и хотя в этот день чувствовал себя совершенно больным, он перед процессом, когда, собственно, надо было бы собрать огромное количество полученных сведений на бумажку, оделся и пошел к архитектору. Он пошел к архитектору, сам еще не зная, что и как он будет говорить, и как откроет секрет мнительности, но он притворился, что у него в боку колет. И он увидел, что это тихий маньяк, который даже не понимает, что через каждые 5 минут у него спрашивают то одно, то другое, а он лезет в домашние аптечки и в домашние самоучители. Он возбудил в нем жалость и презрение. И у него Вавилов хотел учиться воле. Его Вавилов принимал за авторитет и боялся, что его жена сломает ему жизнь. Он захохотал, хлопнул архитектора покровительственно по плечу и пошел в клуб. То, что он чувствовал себя больным, то, что у него кололо в груди, все это прошло, едва он вошел в помещение клуба. Душный зал для представлений, где судили несчастного хромого мошенника. Ему было жаль топить Мезенцева, но тот чувствовал себя героем. Тогда Вавилов почувствовал негодование против него. Свидетельскими показаниями выяснилась огромная мощь Кремля. Нигде, ни словом, как не ловила его Зинаида, Мезенцев не обмолвился о Кремле. Вавилов понял, что главный враг там. Там сидят кустари. Многим казалось подозрительным, что он так часто ходит в цех. Выяснилось то, что у нас называется преступной расхлябанностью. Вавилов выступал свидетелем. Выступил свидетелем и Колесников. Вавилов сидел в первом ряду, Колесников постоянно оборачивался к нему и смешивался, видя сияющие глаза и рыжие волосы, которые уже успели отрасти. Колесников постепенно, под опытной рукой судьи, как по мосту, перешел на сторону Вавилова. Он, Колесников, даже предал Мезенцева, и Вавилов приписывал все успехи Пицкусу, который звонил по заводу о многих сведениях. Вавилов говорил многозначительно, перед ним лежала толстая тетрадь, но Кремль, которого боялся он, но 5 братьев, которым завидовал он, все же висели над ним. Колесников, усталый от попыток думать и от попыток сознавать себя гражданином, в коридоре первый увидел Вавилова и подошел к нему. Он сказал о жене Ходева, что она по ночам вынимает труп мужа из погреба и оплакивает его, а жилище ее забросано снегом до трубы, и никто не приютит ее. Вавилов предложил ему записаться в кружок боксеров. Того, наверное, поразило такое упорство, и он согласился. Вавилов узнал, что пять братьев благополучно провезли мимо снятый крест, и огромная толпа в зале кинулась к окнам. Братья взяли второй участок. Он подумал, что они берегут Маню для него. Он еще может раскаяться. Здесь Ложечников зашел послушать и сказал: «Вот ты припугнул месяца на три, а затем еще изобретай. Твоя профессия тяжелая. Ты достал мне жар-птицу Агафью. Теперь ты должен победить Серебряное царство и достать мне гуся-богатыря и уничтожить, или, по крайней мере, обезопасить пять Петров. Совершенно необходимо». Зинаида по-прежнему избегала Вавилова. Но тут, видимо, для того, чтобы показать, что она не стыдится, она подошла и начала язвить о его пьянстве и его жадности к деньгам. Она сказала, что рядом за клубом растет целый буржуазный поселок. Пять Петров забрали участок на горе. Пять Петров агитирует. Он отдает им снимать кресты церкви. Она разозлилась и сказала, что она, хотя и согласна с его работой и с его проектом переселения в Кремль тоже, но надо действовать сильнее. Он обиделся. Он уже приобрел гордость. Он закричал, что бросит все и не будет дальше работать. Она сказала, что, пожалуйста, едва ли рабочие будут грустить о таком работнике. Кто-то недовольным голосом сказал: это ее индивидуальное мнение. Они хотели сказать не то, но так и разошлись. И ей, и ему было стыдно. Она считала, что поступила правильно, чтобы не задирал носа. Он понимал, что, говоря, что с ней все порвано, этой ссорой еще больше связывал себя с ней. Он был сердит и даже недоволен тем, что победил и уничтожил Мезенцева. Ему казалось, что он не уничтожил свою страсть к кражам и боязнь. Он оставил окно открытым, положил даже штаны на стул и спал спокойно. И хотя понимал, что выходка у него мальчишеская, но был ею очень доволен и тем, что спал, не просыпаясь, а раньше все ссорился с сожителями из-за открытого окна. Он пошел было к Клавдии, но опомнился. Ему было скучно, но он вспомнил Ложечникова. Он должен уничтожить гуся и пять Петров.